Такая логика, насколько мне известно, типична для доктора Невилла. У меня же нет привычки повсюду подозревать бессмысленные заговоры. Но почему вы решили, что бессмысленные? Когда моя космоблоха висела над лунной поверхностью, за несколько минут до того, как над вашей установкой образовался пылающий шарик, я глядел вниз на вас. Вы стояли в стороне от пиона трона. Деннисон попытался вспомнить. Совершенно верно. Я загляделся на звезды. Поднимаясь на поверхность, я всегда на них смотрю. А что делала мисс Линдстром? Я не видел. Она ведь сказала, что усиливала магнитное поле, пока не возникла протечка. И она всегда работает с установкой без вас. Нет. Но ее нетерпение понять нетрудно. Должен ли этот процесс сопровождаться каким-нибудь выбросом? Я вас не понимаю. И я себя тоже. В земном сиянии промелькнула какая-то смутная искра, словно что-то пролетело мимо, но что именно, я не знаю. И я не знаю, — сказал Деннисон. Но это не могло быть каким-нибудь естественным побочным следствием вашего эксперимента? Вроде бы нет. Так что же делала мисс Линдстром? Не знаю. Оба умолкли. Молчание становилось все напряженнее. Потом Готштейн сказал: «Насколько я понял, вы теперь попробуете устранить неустойчивость и начнете работать над статьей. Я со своей стороны предприму необходимые шаги, а когда буду на земле, подготовлю опубликование статьи и сообщу о вашем открытии и ответственным лицам». Деннисон понял, что разговор окончен, и встал. Готштейн добавил с непринужденной улыбкой: «И подумайте о докторе Невилле и мисс Линдстром». На этот раз звезда была гораздо более пухлой и яркой. Деннисон почувствовал ее жар на стекле скафандра и попятился. В излучении, несомненно, присутствовали рентгеновские лучи, и хотя в надежности экранирования сомневаться не приходилось, все-таки не стоило заставлять его работать на полную мощность. «По-моему, это то, что надо», — пробормотал Деннисон, — «полная устойчивость». «Безусловно», — сказала Селена. «Так отключим и вернемся в город». Их движения были вялыми и медлительными. Деннисон ощущал непонятный упадок сил. Все волнения остались позади. Теперь уже можно было не опасаться неудачи. Соответствующие земные организации зарегистрировали новые открытия, и дальше все будет зависеть не от него. Он сказал: «Пожалуй, можно приступать к статье». «Наверное», — осторожно ответила Селена. «Вы поговорили с Невиллом еще раз?» «Да». «Он не изменил своего решения?» «Нет, он участвовать не будет, Бен». «Что?» «Я убеждена, что уговаривать его нет смысла. Он не желает участвовать в программе, какой бы она ни была, если в ней участвует Земля». «Но вы объяснили ему ситуацию во всех подробностях, и он все-таки не хочет». «Он сказал, что будет говорить с Готштейном. Тот обещал принять его, когда вернется с Земли. Может быть, Готштейну удастся его переубедить, но не думаю». Деннисон пожал плечами. Жест совершенно бессмысленный, поскольку скафандру он не передавался. «Я его не понимаю, а я понимаю», — негромко сказала Селена. Деннисон промолчал. Он закатил пионатрон и остальную аппаратуру в каменную нишу и спросил: «Все?» «Да». Они молча вошли в тамбур П-4. Деннисон начал медленно спускаться по лестнице. Селена скользнула мимо, хватая за каждую третью перекладину. Деннисон уже и сам умел спускаться этим способом достаточно ловко, но на сей раз он тяжело переступал с перекладины на перекладину, словно назло собственному желанию приспособиться к луне. В раздевалке они сняли скафандры и убрали их в шкафчики. Только тут Деннисон наконец сказал: «Вы не пообедаете со мной, Селена?» «Вы чем-то расстроены?» — спросила она встревоженно. «Что случилось?» «Да ничего. Просто в таких случаях всегда возникает ощущение растерянности и пустоты. Так

«Я пока еще не обрел свою лунную форму», — сказал Готштейн. «Но знали бы вы, Деннисон, чего мне стоило обрести земную форму. А вам, пожалуй, это и вовсе не удастся. Так что оставьте лучше всякую мысль о возвращении». «Я и не думаю об этом», — сказал Деннисон. «Жаль, жаль, конечно. Вы были бы там первым человеком. Ну, а Хэллом...» «Мне хотелось бы поглядеть на его физиономию», — вздохнул Деннисон с некоторой грустью. «Впрочем, это не слишком похвальное желание. Львиная доля, конечно, достанется Ламонту. Он ведь там, в самой гуще событий. Я рад. Он меньшего не заслуживает». «Так вы считаете, что Невилл действительно придет?» «Безусловно. Я жду его с минуты на минуту. А знаете что?» — произнес Готштейн заговорческим шепотом. «Пока его еще нет. Хотите шоколадный батончик?» «Что?» «Шоколадный батончик. С миндальной начинкой. Но только один. У меня их мало». Недоумение на лице Деннисона сменилось недоверчивой улыбкой. «Настоящий шоколад?» «Да. Ну, конечно». Вдруг его лицо посуровило. «Нет, спасибо». «Нет?» «Нет. Пока шоколад будет таять у меня во рту, я затоскую по земле, по всему, что есть на ней. А этого я себе позволить не могу и не хочу. Не угощайте меня шоколадом, не показывайте мне его. Я даже запах его боюсь». Готштейн смутился. «Вы правы», — сказал он и неловко переменил тему. «Сенсация вышла колоссальная. Конечно, мы попытались замять скандал с Хэллоуэном. Он сохранит какой-нибудь из своих почетных постов, однако реального влияния у него не будет». «Сам он с другими так неделикатничал», — заметил Деннисон, но без особого жара. «Но ведь не ради него. Наука не может не понести значительного ущерба, если вдруг объявить дутым авторитет, который столько времени слыл непререкаемым, а добрая слава науки важнее личной судьбы Хэллоуэна». «Я принципиально с этим не согласен», — возразил Деннисон. «Наука должна честно признавать свои ошибки. Ну, всему есть место и время. А, вот и доктор Невилл». Готштейн придал своему лицу непроницаемое выражение, а Деннисон повернулся к двери. Барон Невилл вошел тяжелой походкой, лишенной какого бы то ни было лунного изящества. Он отрывисто поздоровался, сел, заложил ногу за ногу и выжидательно посмотрел на Готштейна. Было совершенно ясно, что первым он не заговорит. Представитель земли сказал: «Рад вас видеть, доктор Невилл. Я узнал от доктора Деннисона, что вы не захотели поставить свое имя под статьей о космонасосе, которая, как мне кажется, обещает стать классическим, основополагающим трудом в этой области». «А зачем мне это?» — сказал Невилл. «То, что происходит на Земле, меня не интересует». «Вам известны эксперименты с космонасосом и их значение?» «Да, конечно. Я в курсе всего происходящего, так же, как вы или доктор Деннисон». «Тогда я обойдусь без предисловий. Я только что вернулся с Земли с точными планами на будущее. Три большие космостанции будут построены в трех точках лунной поверхности, выбранных с таким расчетом, что хотя бы одна из них в каждый данный момент будет обязательно находиться в ночной тени, а чаще и две. Каждая станция, пока она остается в тени, будет вырабатывать энергию, в основном просто излучая ее в пространство. Главное назначение этих станций — компенсация нарушений в напряженности поля, вызываемых электронным насосом». «В ближайшие годы, — перебил Деннисон, — они должны работать с большой мощностью, чтобы восстановить в нашем секторе Вселенной то положение, которое было до появления насоса». Невилл кивнул. «А лунный город сможет пользоваться этой энергией?» — спросил он затем. «В случае необходимости. По нашему мнению, солнечные аккумуляторы вполне обеспечивают вас энергией, но если вам понадобится дополнительный источник, очень любезно с вашей стороны». С подчеркнутой иронией сказал Невилл. «А кто будет строить космостанции и следить за их работой?» «Мы надеемся, что луняне», — сказал Готштейн. «Вы знаете, что луняне», — возразил Невилл. «Землянам никогда с такой задачей не справиться». «Мы это понимаем и надеемся на сотрудничество лунных граждан», — сказал Готштейн официальным тоном. «А кто будет решать, сколько надо вырабатывать энергии?» Какое ее количество использовать для местных нужд и сколько излучать в пространство? Кто будет принимать решение? Это установки общепланетного значения, ответил Годштейн, и ведать ими будет специальная организация. Как видите, работать будут луняне, а руководить земляне, объявил Невилл. Нет, спокойно ответил Годштейн. Речь идет о простой целесообразности, и только это все слова. А суть одна, мы работаем, вы решаете. Нет, господин представитель Земли, мы отвечаем нет. То есть вы отказываетесь строить космостанции? Мы их построим, господин представитель, но они будут нашими. И мы сами будем решать, сколько энергии получать и как ее использовать. Все это не так просто. Вам ведь постоянно придется поддерживать контакт с Землей, поскольку энергия космонасосов должна точно уравновешивать энергию электронных насосов. В какой-то мере так оно и будет. Но у нас другие планы. Я могу познакомить вас с ними теперь же. При соприкосновении вселенных неисчерпаемой становится не только энергия. Мы отдаем себе отчет в том, что закон сохранения не ограничивается одной энергией, — перебил Деннисон. Вот и прекрасно. Невилл смерил его враждебным взглядом. Такому же закону подчиняется также количество движений и угловой момент. До тех пор, пока предмет реагирует с полем тяготения, в котором он находится, и только с ним, он пребывает в состоянии свободного падения и сохраняет массу. Для того, чтобы он начал двигаться в другом направлении, ему необходимо приобрести ускорение, а для этого какая-то его часть должна претерпеть обратное движение. Как ракетный корабль, — перебил Деннисон, — который выбрасывает некоторую массу в одном направлении, чтобы двигаться с ускорением в противоположном. Я не сомневаюсь, что вам все это известно, доктор Деннисон, — сухо сказал Невилл. Я объясняю мистеру Годштейну. Потеря массы может быть сведена до минимума, если скорость ее отбрасывания резко возрастет, поскольку количество движения равно произведению массы на скорость. Тем не менее, даже при самой колоссальной скорости какая-то масса должна отбрасываться. Если же необходимо придать ускорение колоссальной массе, то и отбрасывать придется тоже колоссальную массу. Если, например, Луну... Как Луну? — воскликнул Годштейн. — Именно Луну! — невозмутимо ответил Невилл. — Если Луну потребовалось бы сдвинуть с орбиты и выбросить за пределы Солнечной системы, закон сохранения количества движения оказался бы, по всей вероятности, неодолимым препятствием. Но если бы удалось перенести импульс в другую Вселенную, Луне можно было бы придать любое ускорение без какой-либо потери массы. Так на Земле. Если судить по картинке в книге, которую я читал в детстве, вы плывете на плоту против течения, отталкиваясь с помощью шеста. Но для чего? То есть для чего вам нужно придавать ускорение Луне? Неужели это не ясно? К чему нам душное соседство Земли? У нас есть необходимая нам энергия и удобный мир, который мы можем осваивать еще много столетий. Так почему бы нам и не отправиться куда-нибудь еще? И мы это сделаем. Я пришел сообщить вам, что воспрепятствовать нам вы не можете, а потому для всех будет лучше, если вы не станете вмешиваться. Мы придадим импульс в космо-вселенную и сойдем с орбиты. Как строить космостанции, нам известно. Мы будем производить всю необходимую нам энергию, а также избыток для нейтрализации изменений, которые возникают из-за работы ваших собственных силовых установок. «Очень любезно с вашей стороны производить ради нас избыточную энергию», — насмешливо сказал Деннисон. «Но объясняется это, конечно, отнюдь не вашим альтруизмом. Ведь если этого не сделать, электронный насос взорвет Солнце еще задолго до того, как вы пересечете хотя бы орбиту Марса, и от вас тоже останется только облачко газа». «Не спорю», — сказал Невилл. «Но мы будем производить избыточную энергию, так что этого не произойдет». «Нет». «Это невозможно!» — с тревогой воскликнул Годштейн. «Вы не должны покидать свою орбиту. Ведь когда вы удалитесь на большое расстояние, космостанции уже не будут нейтрализовывать действие электронных насосов. Так ведь, Деннисон?» Деннисон пожал плечами. когда они уйдут за орбиту Сатурна. Могут начаться неприятности, если я сейчас правильно все прикинул. Но для этого им понадобится столько лет, что мы вполне успеем построить космостанции и вывести их на бывшую лунную орбиту. Собственно говоря, мы в Луне не нуждаемся, и она может отправляться куда ей заблагорассудится, но только она останется тут». «Это почему же?» — с легкой улыбкой спросил Бэрон. «Нас остановить невозможно. У землян нет способа навязать нам свою волю. Луна останется тут, потому что тащить ее куда-нибудь всю, целиком, бессмысленно. Чтобы придать такой массе сколько-нибудь заметное ускорение, понадобятся годы и годы. Вы будете ползти. Лучше начните строительство космических кораблей, гигантов в милю длиной, с самодостаточной экологией, а энергию им будет обеспечивать собственный космонасос. Снабдите их космодвигателями, и вы будете творить чудеса. Даже если на строительство кораблей понадобится 20 лет, они меньше чем за год достигнут той точки, в которой, оказалось бы, к тому времени Луна, начни она свое движение сегодня, и курс такие корабли будут способны менять за ничтожную долю времени, которое потребовалось бы на подобный маневр Луне. А некомпенсированные космостанции? Что они натворят во Вселенной? Энергия, нужная кораблю или даже целому флоту, будет заметно меньше той, которая потребовалась бы для движения планеты. К тому же она будет распределяться по огромным областям Вселенной. Пройдут миллионы лет, прежде чем изменения станут хоть сколько-нибудь значимыми. Зато вы приобретете маневренность. Луна же будет двигаться так медленно, что нет смысла сталкивать ее с места. «А мы никуда и не торопимся», — презрительно бросил Невилл. «Нам нужно только одно — избавиться от соседства с Землей». «Но ведь это соседство дает Луне немало полезного. Приток эмигрантов, культурный обмен, да и просто сознание, что совсем рядом живая жизнь, люди, разум, и вы хотите отказаться от всего этого?» «С радостью. Все луняне? Или лично вы? Вы ведь нетипичны, Невилл. Вы боитесь выходить на поверхность, а другие луняне выходят, может быть, без особого удовольствия, но и без страха. Для них недра Луны не единственный возможный мир, как для вас. Для них они не тюрьма, как для вас. Вы страдаете неврозом, от которого другие луняне свободны, во всяком случае такой степени он не достигает ни у кого. Но если вы уведете Луну от Земли, вы сделаете из нее тюрьму для всех. Она превратится в планету-темницу, все обитатели которой, как пока еще только вы один, начнут бояться ее поверхности, откуда уже не будет виден другой обитаемый мир. Но, возможно, вам как раз это и нужно. Мне нужна независимость». Мне нужен мир, который был бы полностью свободен от посторонних влияний. Ну так и стройте корабли. В любом количестве. Едва вам удастся передать импульс в космо-вселенную, как вы без труда достигнете скорости, близкой к скорости света. Вы сможете исследовать нашу галактику на протяжении жизни одного поколения. Неужели вы не хотите отправиться в путь на таком корабле? — Нет, — ответил Невилл брезгливо. — Не хотите? Или не можете? Или куда бы вы ни отправились, вам необходимо тащить с собой всю Луну? Так почему же вы навязываете свою идиосинкразию всем остальным? Потому что так будет, и все, — отрезал Невилл. Деннисон сказал ровным голосом, хотя щеки его пылали. А кто дал вам право говорить так? В лунном городе есть много людей, которые, возможно, не разделяют вашего мнения. Вас это не касается. Нет, касается. Я иммигрант. И намерен в ближайшее время получить право гражданства. И я не хочу, чтобы мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения. Тем более, чтобы ее решал человек, который не способен выйти на поверхность, и который хочет сделать свою личную тюрьму тюрьмой для всех. Я расстался с землей, но для того лишь, чтобы поселиться на Луне, в четверти миллиона миль от родной планеты, я не давал согласия, чтобы меня увлекали от нее навсегда, неведомо на какое расстояние. — Ну так возвращайтесь на Землю, — равнодушно перебил Невилл. — Время еще есть. — А граждане Луны?